Сирк Усов. Попаданец. Маг тени. Книга 9. Глава 1. Здесь никогда не празднуют новоселье. Нет в Гертале такой традиции. Андрей Немченко, проживший в новом для себя мире более 3 лет, считал это серьезным упущением. Чем больше поводов для праздников и радостей, тем лучше. Когда Джиса предложила устроить большой пир с вечерним балом в их дворце, где завершилась отделка и была расставлена мебель, землянин легко согласился. — А этих-то что, не будешь приглашать? — поинтересовался Андрей за завтраком. — Я про твоих университетских приятелей — Эльме, Сита, Редика, девчонок. Ол и Рэй провели в своем новом жилище уже 3-ю ночь. Джиса светилась от удовольствия, а вот ее супругу здесь как-то не очень нравилось. Понятно, он более 3 десятка лет своей жизни, той первой, прожил в обычных малогабаритных квартирах. И его, в общем-то, все в них устраивало. Даже его не самые большие особняки здесь, в Гертале, казались излишне просторными. Зачем ему 10 комнат? Впрочем, такому увеличению своего жизненного пространства он находил объяснение в том, что отсутствие элементарной бытовой техники вызывает необходимость содержания штата прислуги, а этим людям тоже где-то надо спать, есть, умываться и прочее. Дворец же, его новый статусный дом, давил Немченко на психику своим гигантизмом. Все здесь было больше, чем хотелось бы. Длина и ширина комнат до 10 метров, высота потолков свыше 5. Протяженность коридоров такая, что, как он сам с собой шутил, чтобы к вечеру дойти до кабинета, из спальни надо выходить с утра пораньше. А еще во дворце чрезмерное количество слуг. Попаданец подозревал любимую, что она половину живого товара на невольничьем рынке скупила. Тоже шутка, конечно, но, как известно, в каждой есть доля истины. Завтракать, обедать и ужинать землянину теперь приходилось в огромном зале, сидя напротив жены за 10-метровым столом. Хорошо, хоть кричать не нужно при разговоре, акустика в обеденном зале такая, что даже эхо звучит. В дальнейшем Андрей надеялся все же вернуться к их с Джисой скромным трапезам в комнате при спальне, а то и вовсе в постели, как раньше любили ужинать. А пока пусть его женщина наслаждается зримым воплощением своего нового статуса. Она ведь теперь не только супруга могущественного мага, а и сама получила от Каменюшки максимальный 10-й ранг. Правда, Ол и Рэй временно утаили этот факт от всех, кроме ее родителей и брата. Им Джиса сообщила по эфирнику. «Кого пригласить? Этих обормотов? Смеешься? Разве что Натали?» Небрежно взмахнула рукой Ол и Рэй. «Как ты себе это представляешь? У нас будет королевская семья, все могущественные маги клуба, высшие дворцовые сановники, прево 4 провинций. И тут же Эльми с Ситом. Редик, тот вообще может напиться до невменяемого состояния. Ты же его знаешь, он во всем, что не касается алхимии, совершенно ненормален. Нет, так-то с ними весело, но мы лучше для них потом отдельную пирушку организуем. Как раз твой кузен Инвер Оушерик через неделю приедет, а с ним его супруга Альма, вот и соберемся молодежью. «Надеюсь, брат тоже в столице объявится». «Да ладно», — усмехнулся Андрей. «Неужели гент невесту подобрали?» «Если бы», — грустно вздохнула хозяйка дворца. «Мне кажется, он никогда не женится. А я маме говорила, чтобы ту горничную в деревню сослала. Да разве она решится расстроить моего братика? Гент в составе других магов Нагобинской провинции пополнит королевскую армию. Пирен в этом году дружину выставлять не станет. Брату дают полк, то ли егерский, то ли кавалерийский, он сам еще не знает. Оставалось только покачать головой. До начала боевых действий меньше 1,5 месяцев. Ему ли, начальнику далерской разведки, об этом не знать. А будущий командир полка еще даже ни разу не видел своих подчиненных. И ведь Гентл Пирен, дорогой Шурин, не один поди такой. Вообще, военная организация Средневековья поражала Немченко своей непродуманностью. «Пусть об этом головы короля и военного министра болят», — решил Оурей. «У него же другой участок работы. А еще в своем прошлом он привык, что называется, пахать свою делянку, оставляя другие участки работ тем, кто за них деньги получает». «А все уже подтвердили, что приняли приглашение», — уточнил он. «Да, без задержки». Джиса дала знак рабыне, чтобы та убрала от нее тарелку с недоеденным омлетом. Ола, как птичка, лишь поклевала. Она вообще мало ела, особенно по утрам. «Догадайся, кто первым откликнулся?» «Тоже мне загадка. Принц Севит, разумеется», — усмехнулся Андрей. «Нет, я не злюсь», — поднял он руки. «Но с нетерпением жду, когда тебе уже надоест флиртовать. Сразу найду повод не пускать его на порог нашего дома. Хорошо, что он оказался вполне безобидным. Тебя только попробую обидеть. Нагнал на всех страха. Ладно, ты ешь, а мне пора», — поднялась она. Десяток лакеев и горничных, стоявших в столовом зале, напряглись в ожидании указаний. Для попаданца так и оставалось непонятным, на кой черт такое количество дармоедов тут нужно. Но Джиса оставалась неумолима. Негоже Олом Рэем быть хуже других. Тем более средства позволяют жить на широкую ногу. Поступление денег у молодых супругов в разы превышали расходы. «У тебя сегодня лабораторные есть?» — уточнил Андрей. «Допоздна будешь в университете?» «Нет, я там до полудня, но, приехав сюда, сразу же отправлюсь в Рэй». «Ах да», — хозяин дворца принялся за салат. «У тебя же оркестр, как я мог забыть?» Джиса, впечатленная музыкой далекой земли и услышавшая, что мелодии из синема и иллюзионов начали расползаться по Далиору, решила удивить гостей на организованном ею балу полюбившимися ей произведениями. Чтобы о ее задумке не прознали заранее, более трех десятков музыкантов она собрала в Рее, нашла толкового руководителя, и те сейчас старательно разучивали земные мелодии. Весь перечень подобранных супругой произведений Олрей не знал. Но открывать пир должен был вальс цветов из балета «Щелкунчик», прозвучавший в одноименном мультфильме, так понравившемся обеим подругам попаданца — жене и стихии тени. Андрей, конечно же, выбор одобрил. Когда-то в старших классах его с друзьями возили в Санкт-Петербург, где они попали в Мариинку. Уж на что среди одноклассников не было ни одного любителя классической музыки, но услышанное вживую исполнение симфоническим оркестром балета Чайковского, да еще и с выступлением труппы Мариинки, впечатлило даже школьного разгильдяя по прозвищу Тапок. Не говоря уж про остальных. В Далиоре сейчас зима. Так что, — подумалось Немченко, — рождественская сказка будет в самый раз. Ну или хотя бы отрывок из нее. У Джиса оказался хороший музыкальный слух, что, в общем-то, неудивительно при ее оттопыренных ушках. И она сама оценивала качество исполнения, часто бывая на репетициях. При наличии порталов и возможности Ол и Рэй ими пользоваться, никаких проблем с посещением родового замка, естественно, у нее не возникало. «До вечера», — Ола поцеловала мужа в макушку. «Надеюсь, нет никаких планов отсутствовать этой ночью?» «Этой? Нет. Диверсия в Милите у меня запланирована на завтра». «Да ты там наших в Рэй пригласи почаще бывать в столице». «Уверенным хочется, да и стесняются». «Кто?» — рассмеялась хозяйка дворца. «Паная, Мия, остальные стесняются? Ты сегодня прям с утра, вижу, преисполнен юмора. Ладно, все, побегу. Кстати, возьму твою карету, на мои рессоры меняют». «Да хоть насовсем забери, я и что, пользуюсь». Андрей чуть задержал жену за руку и поцеловал ей запястье. А ведь когда-то весьма скептически относился к возможности такой сильной любви, какую ныне сам испытывал к своей красавице. После ухода жены продолжил насыщаться, хотя делать это приходилось под внимательными взглядами десятка пар глаз. не поленился спуститься на кухню не только чтобы сказать спасибо Алиуре, но и сообщить ей, что утром по эфирнику из Гералии пришло сообщение. «Твои родные нашлись, Алиура, и уже выкуплены», — приобнял свою бывшую рабыню, ставшую у него вольной распорядительницей дворцовой кухни. Ей он доверял, хотя не сомневался, воровать продукты тут будут. Да уже поди воруют, за всем она не уследит. Зато масштабы хищений явно меньше возможных. Не очень здоров, правда, но их исцелят, я распорядился. С ближайшим караваном отправят в Далий. Господин. Ну вот, зачем плакать-то? Веселиться надо. И дай-ка мне твоих пирожков в дорогу. Я, возможно, сегодня окажусь без обеда. — Да, конечно, сейчас, — засуетилась женщина, заметавшись по опустевшей при появлении господина пекарни. — Вот и вот, а тут как вы любите с вишней. — Все, все, — остановил ее Андрей. — Хватит, а то лопну. Сил-то остановиться в обжорстве не хватит. Из кухни переместился в гардеробную, где его ожидали Нитек с Вимпалой. Супруги, получившие свободу его первые рабы, заметно поправились, а если говорить прямо, то потолстели. «Парадную?» — спросил слуга. «Нет, ты в последнее время глупеешь просто на глазах», — возвел очи к арочному потолку Оурой. «Иль глухой стал? Ты не стесняйся, обратись, если что. Знаешь ведь, мне тебя исцелить несложно». «Сказал же вчера, что полевую форму, и чего ты опять переспрашиваешь?» «Она готова, господин», — пришла на выручку мужа служанка, как волшебница, извлекая будто из воздуха кожаные штаны и куртку. «Вот». На хозяина она смотрела по-прежнему с любовью, но попыток предложить ему себя для утех давно не предпринимала. Последний месяц Андрей отмахнулся от демонстрации своего статуса. Пусть все, наконец-то, уже привыкнут к экстравагантности начальника разведки. Перемещался сумрачными путями, а форму носил без знаков различий Ола, если, конечно, не посещал официальные приемы и мероприятия. «Удачного дня, хозяин!» — пожелал Нитек, протягивая меч, старый верный клинок, прошедший с благородным андом огонь и воду. А сейчас выдерживающий с ним испытания и медными трубами. «Денек и правда обещает быть удачным», — улыбнулся землянин, прицепляя оружие к поясу. Утро принесло ему приятный сюрприз. Перед разминкой и тренировкой Андрей, как обычно, посетил поочередно обе стихии, адептом которых являлся. Если с Таней они лишь на коротке обсудили его предстоящий на следующий день рейд в Милет, тень напомнила ему о желательности пополнения ее армии, которая в последнее время совсем не росла в численности. То вот Виктор или Витя, как Немченко называл стихию огня в зависимости от того, представала ли та в образе рыжебородого мужчины или юного паренька, порадовал своего адепта сразу пятым рангом и двумя новыми заклинаниями. Особых заслуг за собой Андрей не знал. Видимо, приязнь стихии оказалась вызвана очередным синема с фильмом-катастрофой. Что у Тани, что теперь у Виктора, непонятных до сих пор сущностей, часто появлялись человеческие черты. И как людей, их оказалось вполне возможно подкупать, естественно, не деньгами. Золото им ни к чему. Сразу из своей гардеробной переместился в находящийся от столицы в 40 миль на юго-восток учебный центр, где готовились делиорские диверсанты. Небольшое выморочное имение с полуразвалившейся усадьбой он получил в полное владение для своего ведомства без особых проблем. Начальник имущественного департамента королевской канцелярии честно предупредил, что места там глухие, до ближайшего поселения день пути обозом. Но как раз это-то Ол-Рея и устраивало. Жаль, что готовить каких-то суперразведчиков, ассасинов или еще кого-то в подобном роде у землянина в ближайшем будущем вряд ли получится. Причина банальна. Сам он никакими навыками в этой области не обладает, а найти соответствующих специалистов не получается, их просто нет. Может, на других материках имеются, но не отправляться же в длительное путешествие без всяких гарантий на успех. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Пригласил за высокую плату и заклинание омоложения своего наставника Порспера и четверых его знакомых. Среди набранных в диверсанты мужчин нашлись опытные егеря и умелые стрелки. В общем, Немченко решил положиться на долгие тренировки и частые рейды. В конце концов, не боги горшки обжигают, пусть делиорские спецназовцы осваивают профессию на практике. Как раз тут и задачи подоспели. Спасибо Рику Оушеми, точнее, просто Шеми, советнику в гильдии королевства Миллет от ровенских ткачей. Резидент Андрея неделю назад сообщил, где устроили главные склады провиантов, урожа и вещевого имущества для армии, которая весной должна будет двинуться войной на Делиор. Наполеон как-то говорил, что для войны ему нужны всего три вещи — деньги, деньги и деньги. Немченко понимал, великий полководец сильно упрощал. Нужны ему были не деньги сами по себе, а их воплощение в реальных материальных ценностях, без которых вести войну невозможно. «Привет, Латур!» — поздоровался адепт тени с дежурным десятником, выйдя из сумрака в холле усадьбы. «Один, смотрю, скучаешь!» Сидевший, развернувшись в кресле перед жарко натопленным очагом унтер-офицер, вскочил как ужаленный. Стены усадьбы и иных строений начальник делиорской разведки восстановил и отремонтировал за счет привлечения к этому полезному делу Улырей. И одного дня хватило на 10-м-то ранге стихии земли. А вот внутреннюю отделку и крышу провели с помощью метода, который в родном мире Немченко называли хаб-способом. Растащили заброшенный особняк, трактир и дома во много лет назад опустевшим после Красной Смерти в вольном поселении, находившемся совсем рядом. Только мост через неширокую речку переехать. Мост, кстати, тоже привели в божеский вид, и тоже с помощью джисы, поменяв полусгнившие опоры из бревен на каменные. — Так все на занятиях, командор, — доложил вояка, вытянувшись ростом и расправив богатырские плечи. — Ладно, не напрягайся, — махнул рукой Орий. — К тому же внешний вид должен соответствовать содержанию. «Раз вы тут все опускаетесь до обличий лесных разбойников, то вести себя надо соответствующим образом». Армейские склады милицкое командование разместило неподалеку от границы с Делиором, на окраине вольного поселения Сосновка, довольно крупного, 1500, если без рабов, которых никто и никогда не учитывал. Немченко был далек от мысли, что уничтожение крупных войсковых запасов может предотвратить вторжение или хотя бы его задержать. Однако жизнь врагу сильно попортит, усложнив снабжение действующего вне пределов своей территории войска. Другой вопрос, что в планы Ратвиса IV не входило давать повод для вторжения западных соседей. Пусть они выглядят агрессорами, что упростит монарху Делиора привлечение херольских союзников, если не их полков, то хотя бы денег. Значит, как Андрей понял свою задачу, требовалось не просто уничтожить или нанести серьезный ущерб вражеским запасам, но и провести диверсию под чужим флагом. А каким? Тут выбор был невелик, не имперским же. Разбойники, крупная банда разбойников нападет на Сосновку. Что может, утащит, остальное от злобы и из бандитского куража спалит к чертям. Понятно, милицкие правители и командиры не дураки. Быстро поймут, что обычной лесной рвани осуществить подобное просто не под силу, да и пусть. Доказательств-то у них все равно никаких не будет. Олрей на это рассчитывал. Вырезать все поселение от мала до велика десятиранговый адепт тени не собирался, да и не получилось бы это. Свидетели все равно будут. Вот и должны диверсанты делиорской разведки выглядеть как разбойники, вести себя как разбойники и разговаривать как разбойники. Чтобы было все по-станиславскому, землянин привлек к обучению и участию свою дружинницу Раду, лесную бандитку в прошлом. Девушка преисполнилась энтузиазмом и взялась за дело всерьез. Многим разведчикам надо бы отрастить бороды для антуража, да времени на это мало. Ограничились многодневной небритостью. Вот сейчас и выглядел всегда тщательно следивший за своей внешностью Латур, как трактирный пьяница после недельного запоя. Андрею оставалось десятника только похвалить, что он и сделал. — Карт где? Магистр наш? — спросил, поворачиваясь к двери на выход. — С двумя десятками, которые на полигоне. Десятник с опаской посмотрел на плохо спрятанную возле лестницы бутыль. Андрей ее сразу же приметил, однако сделал вид, что слепой. Знал, Латур меру винопития знает хорошо. Вояки чай не жалуют, да и не только они. Остальные три в лесу. Егерь, Конрас занятия проводят. Я тебя услышал, — кивнул Урей и вышел на крыльцо. На переднем плане двора он увидел только скучающего у ворот караульного и трех слуг, вычищающих от грязи дорожку между двумя флигелями. Прошли дожди, и налипающий на сапоги чернозем комками марал выложенные брусчаткой тропы. Полигон размерами с четверть футбольного поля был оборудован манекенами и тренировочными снарядами позади усадьбы. Туда Немченко и отправился, жестом дав понять караульному, что доклада не требуется. Картол Стирс, заместитель начальника разведки, стоял, прислонившись задницей к коновизи, и смотрел, как наставник Порспер со своими помощниками гоняют одетых в тряпье агентов. Впрочем, под рваными одеждами у бойцов Ол-Рея имелись крепкие легкие кольчуги из магически укрепленных сплавов и отличные, максимально сильные для простолюдинов амулеты второго уровня. Защитные, атакующие и лечебные. На руках никаких перстней, откуда им взяться-то у жалких лесных бродяг. — Привет, Карт! Не заскучал здесь? — поинтересовался Андрей, подходя к старому боевому товарищу со спины. — Пора тебе в штаб наш возвращаться. — Привет, Ант! — повернулся магистр, отлепляясь задницей. — А что так? Не справляешься без меня? «Не справляюсь», — засмеялся Немченко, пожимая карту предплечья и занимая место рядом. «Здесь уже мы ничего лучше не сделаем. Пойдем на диверсию, а там что успели освоить?» «Когда?» «Ну, прям завтра и отправимся. Чего тянуть?»